«Мистер Гудвин», — прервал меня Уипл, — «вы, конечно, можете шутить, но мне не до шуток». Я взглянул на него. «Понимаю, но я не могу ответить на ехидное замечание мистера Вульфа насчет меня и хорошеньких молодых женщин. Однако он прав. Я должен повстречаться с ней. Сам мистер Вульф никогда не выходит из дому по делам. Насколько все это срочно? Они уже назначили день свадьбы?» «Нет». «Вы уверены, что они еще не поженились?» «Совершенно уверен. Мой сын ничего не скрывает ни от меня, ни от матери. Ваша жена поддерживает вас целиком и полностью». Уипл повернулся к Вульфу. «Вы взяли обратно ваше замечание относительно расовой гордости, потому что оно лишено смысла. Все же вы его высказали, и, думаю, оно отнюдь не бессмысленно по отношению к моей жене». «Разве это не расовая гордость, если она хочет, чтобы женой ее сына стала женщина, с которой она могла бы подружиться? Подружиться по-настоящему? Как американский негр? Как человек, как антрополог, наконец? Я хочу спросить, есть ли у нее надежда подружиться с белой женщиной?» «Нет». «Но давайте поставим вопрос по-другому. А была бы у нее такая надежда, если бы женой сына стала не белая, а цветная женщина?» Вульф жестом дал понять, что считает дальнейший разговор бесполезным. «Но вы же твердо убеждены в своей правоте». Он искоса взглянул на настенные часы, до обеда оставалось 40 минут. «Поскольку мистер Гудвин не внес никаких предложений, давайте попробуем вместе разобраться в ситуации. Расскажите все, что вам известно о мисс Брук». Я приготовил блокнот. Беседа продолжалась полчаса, и до обеда оставалось еще 10 минут, когда я, проводив Уипла, вернулся в кабинет. Вульф сидел с закрытой книгой в руках и, поджав губы, смотрел на нее. На этот раз ему не удалось воспользоваться часом, который он обычно проводил за чтением. Я остановился и взглянул на Вульфа. «Если вы ожидаете, что я начну извиняться, вам придется ждать очень долго», — заметил я. «Не могу молчать, когда вы принимаетесь иронизировать надо мной при посторонних». Вульф поднял голову. «Знаю, знаю. Между прочим, я сейчас как раз добрался до середины очередной главы». «Да? Ну, прошу прощения. Если вы обиделись, что я его впустил, не предупредив вас, то ведь могут же быть исключения». «Ба! Ты хотел проверить, узнаю ли я его?» «Не узнал, пока не услышал фамилию. А ты?» «Нет. Откровенность за откровенность. Ни его лицо, ни его голос мне ничего не сказали. Я вспомнил ту историю лишь после того, как он назвал себя. После этой лжи мне просто неудобно было молчать, и я продолжал. Во всяком случае, в ходе кампании за гражданские права появилось нечто новое. Девушка имеет полное право выйти замуж за человека, которого любит». «Вы только посмотрите, кто пытается ей помешать. И он еще имел наглость цитировать вашу речь». «Все равно я в долгу перед ним». «И вы действительно займетесь этим делом?» «Да». «И займешься им ты». «Я? Один?» «Нет, но мы поговорим об этом позже». «Да тут и разговаривать не о чем. Что бы мы о ней не узнали, он, вероятно...» В холле послышались шаги, на пороге появился Фриц и доложил, что обед подан. Вульф отложил книгу, провел по ней рукой и поднялся. Глава вторая. Наша беседа происходила в понедельник, 24 февраля, а 42 часа спустя, в среду, я завтракал с Сюзанной Брук в квартире у Лили Роэн на 63-й улице между Мэдисон-авеню и Центральным парком. Во всем том, что сообщил Уипл, не было ничего, за что можно было бы уцепиться. 4-5 лет назад Брук окончила Рэдклиффский университет и вскоре приехала в Нью-Йорк. Вместе с матерью она жила на Парк-авеню у брата инженера-электроника. Уипл предполагал, правда, без особой уверенности, что они приехали из города Рассина в штате Висконсин.